Эрин. С кладбища она отправилась в дом инвалидов и посидела с час у постели Билли. Он не открывал глаза, но она держала его за руку и ровным голосом рассказывала ему всякие новости. Бертолине страшно понравилось колье, которое сделала Эрин. Они собираются дать ей еще один заказ. Она рассказывала и о своих делах. «Правда, Билли, если бы ты видел, как мы с Эрин роемся в чуланах, выискивая что-нибудь стоящее, ты бы решил, что мы с ума сошли. У нее меткий глаз, и ей удается найти такое, что я бы наверняка упустила». Уходя, она наклонилась и поцеловала его в лоб. «Да хранит тебя Бог, Билли!» Она ощутила легкое пожатие его руки. «А он знает, что я здесь», — подумала она. «Я скоро приеду», — пообещала Дарси. У Дарси был фургончик Бьюик, оснащенный кнопочным телефоном. В южном направлении машины двигались медленно, и в 5 часов она позвонила Шериданам в Дериен. Трубку поднял Крис. «Я возвращаюсь позднее, чем рассчитывала», — объяснила Дарси. «Я не хотела бы расстраивать ваши планы». «Никаких планов», — успокоил он. «Мы ждем вас». Без 6:15 она въехала во владение Шериданов. Уже почти стемнело. Фонари освещали красивый особняк в стиле Тюдор. К главному входу вел длинный подъезд. Он огибал лужайку перед домом. Дарси проехала по кольцу и припарковала машину. Было ясно, что Крис Шеридан ее поджидал. Двери распахнулись, и он вышел ей навстречу. «Вы быстро доехали», — сказал он. «Очень рад видеть вас, Дарси». На нем была простая хлопчатобумажная рубашка, вельветовые брюки и кроссовки. Он протянул руку, помогая ей выйти из машины, и она снова обратила внимание на его широкие плечи. Ей было приятно, что он не в пиджаке и галстуке. Пока они шли к дому, ей пришло в голову, что она приехала как раз к ужину, и ее вельветовые брюки и шерстяной свитер, наверное, не вполне подходящий наряд. Интерьер дома отличался удивительным комфортом и изысканным вкусом. В холле с высоким потолком лежали персидские ковры. Великолепные хрустальные люстры и такие же подсвечники на стенах подчеркивали изумительную резьбу витой лестницы. По стене вдоль лестницы висели картины, которые Дарси очень захотелось рассмотреть поближе. «Как и многие, моя мать чаще всего использует столовую», — сообщил ей Крис. «Прошу сюда». Дарси окинула взглядом гостиную, которую им надо было пройти, чтобы попасть в столовую. Крис заметил. Весь дом выдержан в старом американском стиле, от раннего колониального до неоклассицизма. У меня бабушка была помешана на старине, и я думаю, у нас у всех это в крови. Грета Шеридан сидела в удобном кресле у камина. На полу были раскиданы журналы «Нью-Йорк Таймс». Воскресный номер был раскрыт на странице с кроссвордами. Она штудировала словарь. Гретта грациозно поднялась. «Вы, наверное, Дарси Скотт». Она пожала руку Дарси. «Примите мои соболезнования. Такое несчастье». Дарси кивнула. «Какая красивая женщина», — подумала она. «Многие из кинозвезд, близко дружившие с ее матерью, позавидовали бы стройной фигуре Гретты Шеридан, правильному овалу ее лица с аристократическими чертами. На ней были бледно-голубые шерстяные брюки, гармонирующий по цвету свитер с большим мягким отворотом. Из украшений — серьги с бриллиантами и бриллиантовая брошь в виде подковки». «Вот что значит порода», — подумала Дарси. Крис разлил херес. На столике стояли блюда с сыром и печеньем. Крис помешал кочергой угли в камине. «К вечеру чувствуется, что еще март». Грета Шеридан спросила, как прошла поездка. «Я бы не решилась отправиться утром в Массачусетс, а через несколько часов обратно.